нее завязался с этим латышом роман, и я им мешала. Мама до этого лета была мне почти всем. Я хотела быть, как она. А тут вдруг посмотрела на нее совсем другими глазами. И вот однажды на пляже мама играла в волейбол, а я сидела в песке у воды и мучилась от того, что у меня ничего и никого нет. Вытирала брызги на лице и почувствовала, что кожа на руке соленая, как тогда, в детстве. И я загадала, что если четвертая волна лизнет мне пальцы на ноге, то у меня будет любовь, огромная, настоящая, на всю жизнь. А волны какие-то бессильные, дохлые, все дальше и дальше от ноги. И вторая, и третья. А четвертая собралась, вытянулась и дотянулась. Все пальцы в рот взяла и пятку песком пощекотала. Что со мной вдруг началось? Сижу и слышу, вижу, вдыхаю все кругом. Море, небо, ветер, чаек, людей. Но это уже не зрение, не слух, не осязание, не обаяние, а любовь. У меня нет больше ничего своего. Ни глаз, ни рук, ни ног. Все ее. Вскочила и полетела по воде в море. В буквальном смысле полетела, как птица, кончиками ног, лишь касаясь воды. Но куда мне столько любви? Что мне с ней делать? Вопрос. Однажды мы поехали кататься на речном трамвайчике, собирался дождь, и она взяла домазон, большой, допотопный, выцвевший, не складывающийся, на который можно было опираться при ходьбе, как на трость. Мы сидели на палубе, и страшно дуло. Она сбросила босоножки, засунула босые ноги в зонтик, спрятала их там от ветра, натянула зонт, закрылась спицами с перепонками. Кричит: «Смотри, у меня теперь ног нет, вместо ног зонт». Стала поднимать и опускать, как свернутый хвост, постукивая о палубу. Потом сказала: «Слушай, полудевушка-полурыба, это русалка, а полудевушка-полузонтик, это тогда кто получается?» Я ответил: «Зонтилка». Она засмеялась: «Сам ты зонтилка, я параплюйка». Ответ: «Все-таки скажи, что с ней потом стало?» Вопрос. Она где-то прочитала, что люди — это такая ветка, на которой мы распускаемся, как листья из почек. Листья опадают, а ветка растет. И решила, что в нее переселилась душа какого-то убитого ребенка. Что-то там у них стряслось в семье, не помню. Говорила, что иначе, чем кармой, не объяснить, почему умирают дети, за что их убивают. Девичий бред. Мало ли что может любую минуту случиться. Несла ребенка, споткнулась, упала, вот и все. Это же так просто. Ответ. Ты не понимаешь одной вещи. Вот я смотрел по телевизору, как делали опыты с умирающими. Когда человек умирал, его клали на очень чувствительные весы. Целая программа экспериментов. И выяснилось, что после агонии и смерти масса тела уменьшается в среднем на 5 граммов. Или 10, не помню. У кого-то больше, у кого-то меньше. Это вес человека в чистом виде, без тела. Назови это как хочешь, душой, квинтэссенцией, пыльцой. И вот эти несколько граммов, они же никуда не исчезают, они где-то здесь. А помножь все это на миллиарды, или сколько там людей, десятки и сотни тысяч лет смотрели вечером на закат. Квадриллионы. Это же горы, которые давят на наши плечи. Нам говорят, что это атмосферное давление, а это все то, что было с теми, кто жил до нас, поэтому такая тяжесть. У моряков есть поверье, что души умерших переселяются в чаек, но это не так. Мы — та самая ветка, но на следующий год. И душа твоего отца-подводника